Интерлюдия. Когда Шифер сообщил о случившемся, Джордж сумел сдержаться и не высказать своего раздражения. Но когда Шифер и Лоусон уехали в больницу, он уже, не сдерживая эмоции, швырнул стакан в стену. Стакан разбился на мелкие кусочки. Приехав на работу в таком состоянии, Джордж прошел в свой кабинет и набрал номер телефона члена совета, который все еще находился в Лондоне. «Доброе утро», — нетерпеливо произнес он. «Вы еще не уехали из города?» «Нет», — ответил тот. «Собираюсь уезжать в конце недели. У меня есть еще некоторые дела в Лондоне, хотя в моем возрасте лучше сидеть дома». «Вы еще в хорошей форме», — возразил Джордж. «Дай бог, чтобы и я в вашем возрасте мог так передвигаться или мыслить». «Раз начал с комплиментов, значит, у тебя не очень хорошие новости», — предположил его собеседник. «Что произошло?» «У нас проблемы», — признался Джордж. «Никогда не думал, что все будет так сложно». «Рассказывай». «Сегодня утром я хотел проверить сотрудников клуба на детекторе, который вчера вечером установили в нашем здании. Мы все заранее подготовили, и утром должны были проверить четверых. Шефера, Альдини, Лоусона и Аурелио Манчини. Хотя я мог бы поручиться за каждого из них». «Твои личные пристрастия сейчас меня не волнуют. Что случилось?» «Все приехали, кроме госпожи Манчини. Мы ждали ее довольно долго, но потом нам позвонили и сообщили, что ее сбил мотоциклист». «Она погибла?» «Нет, ее увезли в больницу». «Инсценировка исключена?» — сразу уточнил собеседник Джорджа. «Она знала о проверке?» «Знала. Она принимала всю аппаратуру и знала, что всем проверяемым будут делать уколы, хотя об этом было известно и остальным, всем, кроме Лоусона. Он только утром приехал из Итана». «Может, она нарочно подстроила эту аварию?» «Абсолютно исключено. Аурелия в реанимации, врачи борются за ее жизнь. При падении она ударилась головой. Еще я хотел вам сообщить, что ее друг работает в полиции». «Это положительный или отрицательный момент?» «Я просто сообщаю об этом факте. Она не стала бы участвовать в такой инсценировке». «Тогда это покушение может быть поводом для того, чтобы отменить проверку. Возможно, это кто-то другой, и авария подстроена специально. Мне не нравится копаться в этих криминальных разборках, Джордж. Я тебе говорил, что происходит настоящий системный кризис. Нас втягивают в такие уголовные дела, о которых мы никогда раньше даже не слышали. Нужно раз и навсегда с этим покончить. Мне кажется, что ты слишком поторопился, отправив домой эксперта, которого мы все единогласно выбрали». К расследованию обоих преступлений в Мадриде и Брюсселе подключились даже сотрудники Интерпола, напомнил обиженный Джордж. «Что это нам дает? Даже если мы каким-то чудом сумеем найти исполнителей. Но я сильно в этом сомневаюсь. В подобных случаях сразу обрубаются все концы, и наверняка обоих исполнителей уже нет в живых. Хотя, повторяю, мне не нравится копаться в подобных делах. Этим должны заниматься профессионалы». Джордж нахмурился. Возражать он не посмел, поэтому сразу сказал: «Я все равно проведу проверку. И все равно узнаю, кто передает информацию. Как бы нам ни было сложно, я все узнаю». «Успехов», — недовольно сказал его собеседник, заканчивая беседу. Он положил телефон на столик перед собой и, немного подумав, громко произнес: «Мальчишка». Джордж перезвонил Шеферу. «Поговорите с полицией», — посоветовал он. «Нужно постараться найти того, кто сбил нашу сотрудницу. В нашем городе везде установлены видеокамеры. Наверняка какая-нибудь из них зафиксировала номер этого мотоциклиста. Пусть его обязательно найдут. Как себя чувствует Аурелия?» «Сейчас заканчивают операцию», — сообщил Шефер. «Врачи надеются на лучшее. Ее друг находится рядом со мной». «Передай ему привет и мое сочувствие», — попросил Джордж. Он снова убрал телефон в карман и вызвал своего секретаря, приказав ей срочно соединить его с Брюсселем и Мадридом. Он хотел узнать, как продвигается расследование по фактам убийства двух банкиров. Сведения были неутешительными. Никаких явных следов пока не было обнаружено. Джордж с нарастающим раздражением бросил трубку телефона. И впервые подумал, что нужно было оставить этого эксперта Дронга еще на несколько дней. Но теперь уже поздно. Это означало бы полную потерю своего реноме. Джордж посмотрел на телефон. Почему все не так? Что именно они упустили? Может, действительно времена меняются, и их клуб пора списывать в архив? Нет, упрямо решил Джордж, это невозможно. Бильдербергский клуб столько лет служил основой стабильности и развития всего западного мира, и никто не сумеет победить в этом противостоянии, даже бросив им такой вызов.